Глава 15. Какое-то время я ждал, прислонившись к стене и сжимая в руках арбалет, который мне удалось освободить от спускового устройства. Теперь он стал моим единственным оружием. Не то чтобы я на него особенно полагался, но все же чувствовал себя увереннее. Вот только одной стрелы против моих могущественных врагов, способных прожигать каменные стены, явно было недостаточно. У самого входа висел старый гобелен, на котором Спейс развешивал образцы древнего оружия. Он говорил, что такие украшения в моде и имеются в домах всех уважаемых горожан. Кроме ни на что непригодного старинного барахла, здесь были полуметровые дротики, для метания которых требовалось особое умение – владение короткой веревочной петлей, закреплявшейся на плече метателя. Без петли это были просто длинные палки. С первого взгляда они меня не заинтересовали, тем более, что рядом висела целая коллекция кремниевых ножей. Спейс очень гордился этими ножами, поскольку их ему доставили из столицы Федерации. Шаранкарская колония еще не успела опуститься до уровня каменного века, так что подобные изделия могли быть только привозными и потому ценились особенно высоко. Но мне от этого не легче. Было бы гораздо лучше, если бы на гобелене висел, к примеру, бластер. Приходилось довольствоваться подручными средствами. В конце концов, мне в голову пришла довольно удачная мысль приспособить метательные дротики в качестве дополнительных стрел для арбалета. Они были слишком длинными, пришлось укоротить их почти наполовину. Но главное, они были снабжены тяжелыми бронзовыми наконечниками. И испытав одну такую самодельную стрелу, я убедился, что с близкого расстояния она вполне способна пробить даже металлические доспехи.